Мы, так же как и Аннета с мужем, приглашены на охоту. Договорились выступить единым фронтом, но в разных стилях. Думаю, она будет частой гостьей у меня в студии. Ид, она замужем за очень влиятельным человеком. Нам не нужен такой враг, держи себя с ним в руках. За какие провинности идем на оперу? Ден искал повода улизнуть и не мучить себя высоким искусством. Без оперы, в высший круг нам не попасть, это необходимо. Ид, я уверена, ты справишься. Встала, потянув за руку Дина, повела его в студию. Суббота приближалась неотвратимо. Попытки модельера-экспериментатора одеть Дина во что-то благозвучное прекратились на стадии проекта. Что там творила со своим нарядом девушка, Ден не брал в голову. Злата ведьма разумная, в отличие от него, и что-то советовать. Не смешите мои тапочки. До конца недели Ден награбил три карл каравана. Мастер каравана, по совету Дина, продал все редкие экземпляры мимо биржи. И конечно же тому, кто дал такой правильный совет. Жаль, но наших бизнесменов взяли с поличным, прямо во время сделки. На горячем взяли, волки позорные. Старик, по просьбе Дина, подсказал сообществу, куда девается товар. Констебли с удивлением читали бумагу, которую вручил им мастер. В документе было прописано, что мастер обязуется отдать артефакты по твердой цене. Был расписан порядок расчета, сумма за товар была оплачена заранее и поставлена печать торговой палаты. Деньги мастеру были необходимы для организации экспедиции. Так что, сделка к биржевым операциям не относилась. Все по закону. Ну а то, что реально бумага была передана мастеру за час до ареста, так это нужно доказать. Ден договорился с проверенными людьми, что деньги теперь они будут получать заранее, как и прописано в бумагах. Эту схему Ден предложил и воплотил сам. Цены взлетели. Как ни старался барыга, давя административным ресурсом сбить цены, компенсировать отсутствие артефактов, это не могло. Ден продал мастеровым, не по биржевым ценам, а по человеческим, накинув себе 10% чистой прибыли. Биржа стала терять доход, и главное, доверие. Зачем это Дену? Все просто. Нужно заявить о себе. Биг-боссы должны понять, что он не банальный обещатель, а конкретный пацан, и не говорит, делает. Молчаливая деревенщина идет в соответствии со своим планом. А если план есть и есть прибыль, так почему бы не дать малое, а взять большое? Они же не идиоты, упускать такие возможности. Ден думал, очередной раз, жизнь пошла странная, приходилось все время думать. Некомфортная среда обитания так и определяется, думаешь. Например, в долине столько думать не нужно. Так и где безопасней, во что мы влезли, Эд? Тяни и молчи, никто кроме нас. Приколист, блин. Ден сразу перестал страдать фигней, и меч решил не брать. В комнату заглянула Злата. Эд, ты готов? К чему? В любимом еврейском стиле, ответил Ден. Он пребывал в меланхолии и постигал дзен. Заранее настраивал себя на страдания. Девушка закатила глаза, но все равно пожалела жертву искусства. Не переживай, может там найдется с кем подраться. Ден не проникся, потому что не поверил. Злата, поняв, что шутка не удалась, переключила тему. «Как тебе мой костюм?» Ден насмотрел подругу. «Брючный костюм. Цвет вроде белый, но с оттенком, приятный. Брюки широкие и длинные. Белые туфли на высокой подошве не дают штанинам мести пол. Пиджак узкий, приталенный, прикрывает попу, ну и заодно обтягивает. Белая рубашка расстегнута на 4 пуговицы. Ден специально посчитал. В руках клатч из белой кожи. Стильно, строго, сексуально. Ден, находясь в своих мыслях и не понимая в местной моде, где женщины брюк еще не носят, на автомате выдал. Для корпоратива слишком официально, но ты в нем супер. Злата улыбнулась. Она не поняла некоторых слов, но по интонации определила, да, супер, но все равно не смогла удержаться. Что такое корпоратив? Супер, это хорошо или очень хорошо? Ден завис. Пока они спускались к карете, скромный, неприметный экипаж, с крышей, дверями со стеклами, а главное подрессоренный, судорожно придумывал план соскока с темы. Не нашел. Корпоратив – это праздник, а супер – это лучше, чем прекрасно. И привычно закинув Злату в транспорт, поехали покорять местный Бомонт. Фойе театра тонуло в позолоте, люстрах и разодетых пассажирах. Ден со Златой тоже поучаствовали. Буфета не было, был солидный ресторанный специальный зал с танцполом. Обещали после представления живую музыку и бухло. Про музыку и бухло Ден прочитал на афише. С корпоративом я угадал, повысил свою значимость Ден. Злата, в отличие от прошлой дискотеки, была строга и холодна. Просто снежная королева. О чем ей тут же и сообщили. Кто такая снежная королева? Потребовала информацию подруга. Ден предложил рассказать после всей движухи, в постели. На что ему сообщили, что она займет его в постели и без рассказов, а вот именно сейчас, это прекрасная тема для светской беседы. Эд, нам нужно выглядеть непринужденнее. Оценив хитрый ход, по раскрутке себя, Ден все же надеялся, что пронесет. Это старая детская сказка. Я обожаю сказки, особенно старые. Глаза у Златы вспыхнули. И кажется по-настоящему. Ден рассказал, прогуливаясь среди будущих зрителей, Злата, к эпилогу, не сводила глаз с Дена, завороженная развитием события и глубоким смыслом истории. Это было супер, выдохнув, подвела итог благодарная слушательница. В фойе, в подтверждении слов Златы, ударил колокол. Звучно так, получилось сказочное совпадение. У девушки глаза распахнулись еще шире. Все так совпало, зато выстрелили Златкины штаны. Ден наблюдал повсеместную картину. Бедные женщины в пышных платьях пытаются пройти между рядов кресел, цепляя подолами буквально все, сопровождающие их мужчины, следовали за ними, пытались помочь преодолевать препятствия. Посадка в кресло, целая процедура. Обе руки заняты, платье держат, как сесть, не покраснев от напряжения. Да еще чтобы платье не помять, и куда потом все это добро девать. Одни загадки. Эти платья специально придуманы, как напоминание мужьям, что у них нет денег на приличную ложу, или приличное место. Дену везде виделись заговоры по отъему денег. На крутые места нужно сразу абонемент на год покупать, добил Эд. И чё, берут, придурки? Ден был в шоке. Зачем Карл? Они же не каждый день в оперу ходят. Злата, легко и красиво двигаясь, прошла к своему месту. Ее сопровождали жадные взгляды мужчин и завистливо презрительные женщин. Грациозно села в кресло, оперившись об руку Дена. Она бы и так красиво села, но традиции. Что Дену понравилось в местной опере, так это перерывы. 4 акта, с 3 перерывами, причем перерывы по времени, от актов не отличаются. Не уснешь, ну что молодцы, продуманное решение. Сидеть на своем месте был не вариант. Ден понимал, не затем сюда пришли. Пора идти, торговать лицом. Фойе превратилось в базар без покупателей, все торговали лицами, еще костюмами и украшениями. Злата, здравствуй, какие люди, Аня не к черному солнцу помянута, да не одна, с мужчиной. Ден споткнулся на собственных мыслях. А это что? Похоже, Ден впервые столкнулся с преследованием по религиозным признакам. Нужно срочно уточнить у местных. Аня некрасива, потому что похожа на черное солнце, или просто не похожа на остальных. И то, неуверенно ответил Ден, в царстве этого нет. Ден посмотрел на Злату. Цвет топленое молоко ее костюма подчеркивал золотую смуглость кожи, красное золото волосы, темноту глаз девушки. А нет, глаза не темные, они золотые. Мне на почве моей любви уже везде золото мерещится, или у моей подруги глаза стали золотые. Молчал, думал, наверное, да трудно ему сейчас, с непривычки. Зато мне стало понятно, почему тут такие все беленькие ходят. Оказывается, вон оно как, Михалыч, и с цветом штанов и юбок, похоже, тоже разобрались. Дина торкнула, да и выражение. Безродная чернь заиграла совсем другими красками, кровавыми. Не находишь это забавным? Дина неожиданно повело. Явно передумал лишнего, и сложились цвета. Золото, златый, чернота Ани. Представь, сколько у них денег, и какая красивая крыша. И главное, не подойти. Массаракш, даже Эда проняло. А рядом протекала светская беседа. Мужик оказался целый герцог, и муж в придачу. Аннеты, если кто не понял. Чувак рассмотрел Злату в модерновом костюме и проникся. Разрешил называть его Тедом, сокращенно от Тедуша. Но Тед – это только для своих. Обычный, вру, манерный парень, немного полноват, с задницей на ширине плеч, ростом ниже супруги, но тут скорее Аня была очень высокой для женщины. Совсем немного ниже Эда, сантимов на 10. Тед принялся чуть ли не в открытую подкатывать к Злате. Правда, как-то странно. Вроде сыпал комплиментами, но с пустыми глазами, играл роль. Аня никак не реагировала на притязание мужа к другой женщине. Стояла снежной королевой, только черной. И тут можно было прокатиться по современным тенденциям в мире политики. А искусство и политика напрямую связаны. Конкуренты. И схохмить. Дисней добрался до снежной королевы и перекрасил сажей снег, Бугага, но не в случае с Аней. Даже в образе зеленого человечка у вас бы не возникло сомнений в том, что Снежная Королева такая. Да, она такая, маленькая и зеленая. Злата на притязание реагировала ровно, никак. Эй, мужик, слюни подбери. Дина возмутила поползновение на его радистку. Эд, как думаешь, своими, нас сделал костюм Златы, или твой пинок по модельеру? Вряд ли пинком можно настолько удивить. Разбил картину мира Эд. В его словах послышалась грусть. Если бы все можно было решить пинками. Перед первым актом. Я вас видела. Это чем-то рассказывал. Злата, ты так жадно слушала. Что такого интересного тебе рассказали? Или секрет? Женское любопытство победило светскую выдержку Ани. Эд рассказывал мне одну старую, волшебную сказку. Блеснула улыбкой Злата. Все заинтересованно посмотрели на Дина. Дин в шоке от такой подставы. Неверяще посмотрел на Злату. «Хрен я тебе еще что-то расскажу», – прочитала в его глазах подружка, и, проникнувшись угрозой, решительно взялась исправлять ситуацию. «Я могу пересказать. Мы бы с удовольствием послушали». Тед изобразил из себя ценителя литературы и вообще просвещенного человека. Злата только открыла рот, как вновь ударил колокол. Удачно совпало. Просто сказочно. Парочка герцогов, застигнутая на самом интересном месте, явно с перепугу, ничем другим Ден это объяснить не мог, предложил объединиться и продолжить прослушивание оперы в личной ложе, и заодно дослушать неначатую сказку. Пришлось тащиться по лестнице на второй этаж. Злата с чувством рассказала про Снежную Королеву, качественно и не переигрывая, добавила хрипотцы в и так низкий голос. Про голосящих на сцене певцов дружно забыли, принялись обсуждать сюжет и смысл, заложенный в произведении. Ден пытался уснуть с открытыми глазами, но Злата, зная о таком умении, держала его за руку. Предупреждала: «Не спи, боец, зима приснится, замерзнешь». Мы на задании в тылу врага, но со стороны смотрелась мило, просто безумно влюбленная парочка. Опера закончилась, продолжилась светская тусовка. Злата, обсуждавшая с Аней свой костюм, еще не закончили, клатч не был до конца исследован, а вот его жизненная необходимость уже оценена. Так что совместно раскрутили мужа и остаться на танцы. Сидели за одним столиком, Аня молчала, на людях включился режим. Снежная Королева. Тед щебетал за всех, Злата отвечала и продолжала улыбаться, открыто и тепло. Именно улыбка Златы переводила беседу в разряд дружеских, а молчание Дина только подчеркивало ее искренность. В разговоре выяснилось, что Тед служит в местном министерстве иностранных дел и даже знает отца Дина, не лично, но рейтинг Дина поднялся высоко, до уровня можно руку пожать. Местная богема, оценив, что с непонятными иностранцами не гнушается общаться даже герцог, решила тоже попробовать на зуб. Подходили пары и группы молодых людей, знакомые и не очень, но желающие получить этот ранг, интересовались костюмом и Златой в целом. Похоже, наша радистка переходит в разряд «известные люди королевства». Эд явно был обеспокоен. «Не ревнуй, мы вне конкуренции», с долей иронии и оптимизма успокоил его Ден. «В нас есть загадка, и пока ее не разгадают, мы в теме». Фоном зазвучали настраиваемые инструменты. Музыканты перебазировались на танцпол, началась обещанная живая музыка. Пары пока еще вяло выходили в зал, начинались танцы. Злата предварительно дрессировала агента 007 Штирлица в умении танцевать местные танцы. Долго и упорно. Изобразить Ден мог разное, но именно изобразить. Танцевать хорошо получалось только вальс, тот, что с земли. Злате вальс тоже нравился. Вот так на пару пугали публику. Ден рожей, Злата брюками и вместе вальсом. Всем, кто подходил со стороны, Злата отказывала, и кроме Дина, танцевала только с Тедом, но он свой. Ден тоже танцевал с Аней, помня наставления Златы, держался осторожно, но девушка даже не флиртовала. Ден вроде выдохнул. «Напрасно, напрасно, Эд, в мастерской ты говорил на...» Шоколадка замолчала, продолжая танцевать молча, но бросая на Дина, из-под черных опахал, которые заменяли ей ресницы, непонятные взгляды, так будто не определилась, что делать с этой мужской особью. Но то, что на Дина смотрели как на мужчину, это без вариантов. «Ден, похоже, у нее планы на тебя, это не точно, но девчонка от тебя явно что-то хочет, Эд на страже нравственности». «Это плохой Эд». «Так точно, сэр, будет исполнено, сэр». Опера закончилась, и у Дина поднялось настроение. Хитрая ведьма, по имени Злата, закрепляла знакомство не в лоб, а действуя тонко и опосредованно, ненавязчиво внушая пациентам, что мы крайне интересные и загадочные личности, и не каждому дано нас постичь. Обучение вальсу новых знакомых переросло в приглашение в гости с герцогской стороны. В студию к Злате визиты планировались на регулярной основе. Аня оценила концепцию брючного костюма, а при отношении общества к ней носить на людях брючный костюм, я вас умоляю, даже не стоит внимания. Почему мы тут разговариваем о костюмах? Да все просто, будет кто-то, кто будет носить в обществе то, что делает Злата, а значит, народ к ней подтянется. И не жены ремесленников, уж поверьте. Итоги подбивать было рано, но поход в оперу прошел в целом удачно. Поэтому возвращались спокойные, молча. Злата делала вид, что спит на Дине, а может и правда устала. Ден не стал окончательно демонизировать девчонку. Наверное, привык, да и голова на месте, хотя попытки отгрызть были. Карета остановилась у дома, привычно взяв девушку на руки. Ден пошел на второй этаж. Злата не стала притворяться, что спит, обняла за шею, и глубоким контральто, которое у нее всегда было после сна, сказала: «Студию нужно новую, необходимо расширяться. Поможешь? Я одна не справлюсь». Глава 8. Найти подходящий дом. Да, проще построить. Наверное, это в принципе невозможно, найти дом, в котором тебя все устраивает. Но царство со своими стандартами быстро приучит к умеренности в требованиях. Думаете, это зло? Да нет, поверьте, вам еще и облегчили жизнь. Не нужно мучиться с поездками в просмотрах бесконечных вариантов. Смотришь район, площадь дома и уже знаешь примерную планировку и количество комнат. Все стандартно. И вот у тебя не 7 мутных вариантов, а 3 реальных. Вот такая арифметика. Если вам вдруг захочется полета фантазии, вы лучше представьте, какой полет фантазии по совершению ошибок и производству косяков делается в каждом новом проекте. После сдачи дома, строители, выходя, дышать боятся, вдруг на них завалится. А у них еще 2 новых проекта должны были сдаться еще вчера, но сегодня они не в курсе, как это вообще строить. Так может, в царстве не все уж так и плохо? На удивление, подходящий дом нашелся сразу. Ден посмотрел сам, нанял сразу бригаду для ремонта. Требовалась перепланировка для удобства, но на семейном совете решили не париться, площадь позволяла, подумаешь, дамы немного больше походит по коридорам. Слушай, Эд, а чего это наша жена такая сговорчивая? Не похоже это на женщин? Ден постоянно искал причины той легкости, какую он испытывал в общении со Златой. Тут явно было что-то не так. Даже Ольга, та что, на земле, при всей своей легкости, капризничала, выдумывала проблемы и выкатывала требования. Ден тоже был не подарок, но после пары скандалов из-за пустяков, отношения, по сути, просто катились по инерции. Каждый ждал, что другой оторвет жопу и сделает всех счастливыми. Но Ден сразу понял, что ничего не изменится, просто требования станут другими. И это совершенно отбивало любое желание отрывать жопу. Единственный свой косяк он видел в том, что пытался реанимировать труп отношений. Сейчас Ден понимал, Ольга перевела его из положения «мой парень» в состояние «мой раб». Иначе непонятны капризы и требования, но даже «мой парень» — это совсем не то, что «мой мужчина». У нее просто любимое дело, и человек, который ее устраивает, логично обосновал поведение Златы. Эд, остальные мелочи ее не волнуют. Это понятно, так было и в начале. С нами перестали спорить. Появилось равнодушие, похоже, девочка наигралась в семью, и с нами больше не играют в секс, песочница закрыта. Ден размышлял, хорошо это или плохо. Будет нехорошо, если девочка решит поиграть в другой песочнице, продолжил Эд. Если мы это переживем, то задание может и не пережить. Мы не можем знать, а чем она будет трендить с другим в постели. Предложение есть, я стараться угодить и перетащить ее на себя не вижу смысла, по опыту скажу, будет только хуже. Наблюдаем, и нужно послать за ней слежку, и за домом, особенно когда нас нет дома. Проблемы возникли только с персоналом, горничную и повара пришлось рассчитать, далеко до места службы. Ден выплатил неустойку за 2 месяца, с условием доработать до переезда. Народ удивился, но обрадовался, уточнил причину. Ден просветил массы, что такие законы в царстве. Там так и было, только вносили заранее при устройстве на работу, а получали в банке после окончания контракта. Народ задумался и совсем по-другому посмотрел на отсталых и дремучих. Главный транспорт сохранился, и Аган был даже рад, ближе к дому и конюшням. С помощью Вани, Иоганна, кучера, нашли двух лошадей для охоты. Кучер предложил свои услуги в качестве егеря-оруженосца. Комплект на субботние пати сложился. Тед обещал поработать навигатором. Дорогу до места проведения мероприятия он знал. Шутка. С герцогом был целый отряд. 5 оруженосцев, а то, целый герцог. Все складывалось, настроение поднималось, жизнь начинала играть свежими красками. Ден с тоской смотрел на себя в зеркало. «Ден, ты лох», неожиданно вслух произнесло тело. Ден не хотел, честно. Просто вырвалось. А как все красиво шло. Это же не работа была, это просто песня. Была. В долине было проще. Эд, ни грамма не преуменьшал своего косяка. Но ты прав, мой невнимательный друг. Я лох. Оба постарались. И не отмотать назад. Теперь они не всемирное зло, не укротители барсиков. Они интеллигенты. Звездец, Ден не сдержался. Значит, тебя зовут Ден, глубоким контральто, произнес за спиной довольный голос. А вот теперь точно звездец. Поставил точку в разговоре Эд. Обустроились в новом месте быстро. Когда есть деньги и не оброс вещами, переезд не так и сложен. В новой студии появился художник, точнее художница. Девочка 13 лет, младшая сестра Кары. У Каролины были проблемы с деньгами. В семье, вернее она и была главой семьи, и еще 2 сестры. Злата взяла на работу всех. Зря, они будут слишком зависимы от нас. Ден предвидел проблемы в дальнейшем. На земле так лучше не делать. Но местная специфика, она другая, им есть нечего. Злата смотрела на прозрачную Хелену, Ден с сомнением посмотрел на хрупкую, но вполне розовощекую Ванду. 18-летняя девушка вполне бойко встречала гостей, а повара нашли, спохватился Ден, до колбасок далеко ездить. Злата с иронией посмотрела на несчастного и голодного парня. Хелена, сидела спиной к окну, чтобы свет падал на мольберт. Ден задумчиво смотрел на ребенка. Художница смотрела на свое творение огромными испуганными глазами, сильно стеснялась, и пыталась перенести с распечатки рисунок на лист плотной бумаги примерно формата А2. Интересно, что она сможет нарисовать в таком состоянии. Ден просто захотел глянуть. Это была фатальная ошибка. Теперь будет сложно выскользнуть из цепких женских рук. Проблема в том, что Ден, в детстве, окончил художественную школу. Закончил, забросил все причиндалы подальше и забыл. Забыл, что он умеет рисовать. Для него это было неважно, ну рисую, и что, не думал, как много, может рассказать этот момент его жизни, другим. Например, одной рыжей ведьме. Ден встал за спиной Лены, у нее все вены сквозь кожу видны, про кости вообще молчу. Посмотрел на девочку, а потом рисунок. Девчонка, сжавшись, замерла, вцепившись в кисточку двумя руками. А молодец, старательная, и понимает, что делает. Пока только общие контуры, но она явно пытается не просто скопировать, но и оживить, придать динамику. Только вот это выглядит как картина. Хорошая, но обычная. Неожиданно начали зудеть пальцы, захотелось помочь, подсказать. «Разреши, я испорчу твой рисунок», — совершенно серьезно попросил Ден. Художница испуганно кивнула. Ден покопался в ее сумке. «О, здесь есть черный мел», — Ден оценил находку, как очень достойную по качеству, и быстрыми штрихами накидал контуры, применив стилистику, используемую модельерами земли. Перешел на более мелкие детали, растушевал, обозначил границы фона. «Вот, зальешь цветом, лучше вообще без полутонов и теней», Ден показал участки, фон реши сама какой, можно поиграть на контрасте или взять из сочетания с основным цветом. Мелкие детали не нужны, как и черты лица. Лучше рисовать только обрисы человека, да и то схематично. На ярких насыщенных цветах или контрастах рисунок будет смотреться более выигрышно. Можно применять на крупных участках градиент. Ден положил мел и взял тряпку, начал оттирать пальцы. Неплохо, мастерство не пропьешь. Чуть не улыбнулся, но вовремя себя одернул. Сеятель прекрасного. В помещении стояла мертвая тишина. Ден выглянул из-за мольберта. Никого не было. Ушли по делам, наверное. Бросив еще один взгляд на рисунок, Ден отправился по своим делам. Но через несколько шагов зачесалась спина. Знакомо. Кто-то на нее смотрел. Оглянулся. 3 девушки у окна. Хоть картину пиши. Маслом. В спину смотрела Елена. Она по-прежнему сжимала кисточку двумя руками, а вот взгляд изменился. Из разряда «я стараюсь, у меня получится, вот так надо рисовать». Кара смотрела на рисунок, как на вещающую о философии гориллу, которая оказалась умнее тебя, а до этого молчала, чтобы работать не заставляли. Ведьма смотрела на рисунок, а в глазах горел фиолетовым огнем, работающий на полную мощь, квантовый компьютер. «Валим, пока не началось, это как более практичный», — предложил выход. И Ден совершил вторую ошибку, нужно было валить подальше, чем ванная. Долина была бы в самый раз. Злата обняла за пояс, прижавшись к спине. «Ты откуда, Ден?» Ден молчал, решил живым не сдаваться. «Я же все равно узнаю». Ден повернулся, взяв в руки маленькие ладошки. «Зачем тебе? Во многих знаниях, многие печали». Приблизил лицо, заглядывая в глаза. «Давай сделаем вид, что все как прежде. Ты хочешь, чтобы я умерла от любопытства?» Еврейская тема пришлась ко двору местной ведьме. Злата что-то пыталась разглядеть в его глазах. Высвободила руки, привычно сжав ладонями, лицо Дина, проворковала с хрипотцой. «Никуда ты не денешься». Как это расшифровывается, Ден не знал, но звучало зловеще. «Знаешь, Эд, когда Злата волнуется, в ее голосе появляется хрипотца», — сделал открытие Ден. «Еще немного, и ты без нее не сможешь обойтись, Злата слишком плотно входит в твою жизнь, а в твою, значит, не входит», — Ден, не желая признавать очевидного. Эд промолчал. «Звездец», — разнервничался Ден. Ден рассматривал постеры, а неплохо. Рядом стояла художница, основоположница нового направления в изобразительном искусстве, и ждала вердикта. Прошла неделя, плюс пара уроков от Дина, и дело пошло. «Красавица», — похвалил Ден. Красавица засмущалась. «Тебе нужно больше есть и гулять. Тебя, что не кормит и держат в заперти». Ден сурово посмотрел на Кару. Та спряталась за Злату. «Ее кормит, просто она про все забывает, когда рисует», — раздался испуганный голос из-за ведьмы. «Это ребенок, за ним нужно следить, хотя бы кормить вовремя». «Ты когда последний раз ела?» — наехал на голодного ребенка Ден. «Вам хорошо, вы взрослый, а мне только 20, начала давить на жалость малолетка. Вот, сколько вам лет?» «Детский сад», — Ден выдохнул, посмотрел на жертву родительского контроля. «Если не будешь есть, не будет сил рисовать». Художница была согласна даже есть, только не мешайте работать. Кара продолжала с вопросом в глазах смотреть на Дина, ждала ответа на вопрос. «Наивная, скоро будет 19», — ответила за него Злата. «Как 19?» Получила очередной шок. «Родительница, а почему он такой взрослый?» Девушка неверяще всматривалась в лицо Дина. «Потому что много кушал и очень много гулял», — ласково, как маленькому ребенку, ответил Ден. Скатав рисунки и обернув ткань, пошел в мастерскую к краснодеревщику, натягивать на рамки, нужно было приводить шедевры в человеческий вид. Субботняя охота началась рано утром, выезжали втроем, верхами. Телепортом нужды перемещаться не было, место сбора было в 3 часах езды. Злата, несмотря на предупреждение, поехала верхом, оделись как на войну. Единственное, что не стал одевать Ден, это костюм для долины. Зато Злате выдали меч, сама просила. Еще тот, первый попавший в руки Дина, ветеран битвы с крысоловом. Арбалеты безродным, носить не на службе, было запрещено. Но Ден с женой шли как иностранные граждане, а Ваню Ден принял на службу. Составили бумагу и выдали оружие. Ваня явно умел обращаться, и с царским стволом разобрался сам. Тед был удивлен, это мог прочитать по его лицу, даже Ден. Поочередно пялился то на Злату, то на собственную жену. Наверное, думал, кого выбрать. Аня выглядела бомбой. Для местных, так просто атомной бомбой. Белые штаны в обтяжку, а там было что обтягивать. Белая рубашка и черный клубный пиджак были готовы взорваться на груди. На голове шляпа почти как у Златы, только белая. Ну и черные сапоги до колен. Привыкший и не к таким нарядам Ден скользнул равнодушным взглядом и принялся внимательно рассматривать вооруженных парней, сопровождающих герцога. Злата подъехала ближе и благодарно улыбнулась Дену. «Чего это она?» — сразу насторожился Ден. «Ты ей нравишься, не смотришь на чужие жопы», — сделал вброс Эд. «А смысл? Тут без этого добра, проблем выше крыши», — не понял Ден. Придурки из отряда сопровождения Теда пытались делать вид, что их интересует что угодно, только не пятая точка жены герцога, но постоянно возвращались к ней взглядом. Лучше бы смотрели спокойно, не так бы вызывающе смотрелось. Аннету это не волновало, по крайней мере внешне она по-прежнему выглядела снежной королевой. «Эд, посмотри, как необычно смотрится, черная кожа и белая ткань, ей очень идет», — Злата с завистью залипла на груди Аннет. Аня искоса бросала на Дина взгляды, но вникать во все эти переглядывания Дену было лень. И не только лень, он все равно не понимал логику, и разбираться сейчас, тем более не собирался. Ден посмотрел на жену, вот она пусть разбирается, потом в постели расскажет, если постель будет. Медовый месяц закончился, начались серые будни. Эд тонко заметил, что медовый месяц – более зачетная вещь, с женщинами лучше общаться только месяц, потом ты ей не интересен. Ден не ответил. Подали экипаж, Аннета в него уселась, и фокус внимания сместился на Злату. Девушка постаралась одеться в одном стиле с мужем. Черные штаны, из плотной ткани, заправленные в знакомые ботинки. «Смотри, какая экономно продуманная у тебя жена», — заметил Эд, акцентируя внимание на постоянно находящуюся в эксплуатации обувь. Злате нравились ботинки, она часто носила их без повода, шокируя клиентов. «Почему это у меня?» — попытался отмазаться Ден. «Ну, ты же с ней спишь», — логично предположил Эд. Ден промолчал. «Ну да, не поспоришь». Злата поправила меч в набедренной кобуре. Мужики из отряда облизывали взглядом ноги девушки. Несмотря на отсутствие груди и объемистых нижних 90, ножки у Златы были супер, но только на взгляд Дина. Местные такой тип женской фигуры не понимали. Застегнув на пару пуговиц кожаный плащ цвета охры, сдвинула на затылок широкополую шляпу в цвет плаща. Из седельной кобуры торчала рукоять арбалета. Погорцевать в конном строю одной среди мужчин Злате не дали. Аня, увидев такую несправедливость, пригласила подружку в экипаж. Ден не заметил особого сопротивления радистки. Девушки уселись рядом в местном варианте кабриолета. Злата сразу взяла в ладони смуглую кисть и как-то по-особенному смотрела на что-то рассказывающую ей Аннет. Подружкам было о чем говорить, Злата несколько раз была с визитом у герцогини, и о чем можно было все время разговаривать, знают только девушки. Небольшой отряд выехал за город. Сразу столкнулись с проблемой, Дену знакомой. Это когда ты один передвигаешься, ну пусть вдвоем, тогда все нормально. А колонна, это всегда много пыли. Злата не сразу приняла необходимость в большом тонком платке на шее, зато теперь оценила. Пыль на тракте была и очень мешала. Ден достал из седельной сумки запасные платки. Небольшой подарок, вроде помощи, с одной стороны ни к чему не обязывающий, но такие вещи незаметно делают тебя другом. Те цани оценили, когда не стали делать гордый вид, превозмогающих земные тяготы аристократов, а повязали, как показала Злата. В обед команда прибыла на место проведения охоты. Большой загородный особняк, меньше, чем в городе у барыги, но с большим количеством подсобных строений. Такое загородное хозяйство. Ваня забрал лошадей, ему выделит койку в здании прислуги. Седельные сумки Ден взял сам. Злата повесила на себя свой арбалет и запасные патронташи с болтами. Встречающий гостей хозяин, Дену совершенно незнакомый, представился Арчи. Арчи еще не отошел от вида Ани, чуть шею не свернул, провожая взглядом все, что ниже спины. Как тут, перед ним, вся такая боевая Злата. Девушки сделали местным дэнди день. На их фоне, на Дена, никто не обратил внимания. После обеда дамы собрались на конную прогулку. Суета была больше, чем при отправлении внепланового каравана. Эд, какие-то странные тут порядки. Ден смотрел на отъезжающую группу леди. Какой смысл после обеда гонять женщин по полям на лошадях? Нормально, пусть тренируются. Главное, чтобы целые вернулись. Злата держалась рядом с шоколадкой. По-мужски, в седле были только сладкая парочка подружек, остальные в платьях в специальных седлах. Несколько егерей и охранников сопровождали процессию. Но все равно Дену было неспокойно, нет как наездница, все супер, а вот незнакомое место и чужие люди, а дамы без арбалета. Совершеннейший бардак. Когда сам охраняешь, все же спокойнее. Ден немного волновался. Волновался не только за Злату, а в целом. Тут не дружеская встреча, хотя все делали вид, что все свои, почти семья, и улыбались друг другу, почти мило. Ден думал, что все дела будут решаться завтра после охоты, но нет. Сначала деньги, потом развлечения, все прочие пошли играть в карты. Ден вместе с Арчи поднялись на второй этаж. Идя по длинному, пустому коридору, Ден был спокоен, никаких ответов от него не требовалось. Его будут смотреть боссы, а потом решать, работать ему с ними или нет. Очередная дверь. Сколько уже было таких дверей, и сколько еще будет? Эд, мы, кажется, начинаем привыкать. Ден почувствовал правильный рисунок пространства, уверенность и спокойствие. Мы порвем их, Эд просто излучал азарт и кураж. Возможно, я сюда попал для этой миссии, Эд бы сто пудов поторопился и накосячил. Не его это. Глава 9. Ден никогда не считал себя гением. Если честно, и умным он себя тоже не считал. И после возвращения с трехмесячной бойни, понимал, что в основном, он выезжает за счет магии. Чей дар, понятно, Эдика. А вот с талантом, тут возникают вопросы. Если Эд говорит, это не его талант, а Эд, соврать сам себе не может, промолчать да, соврать нет. Тогда получается, талант принадлежит Дену, или Барсику, или Носорогу. Ден не знал, а может это вообще не талант, а у него кукуха поехала. Особенно если вспомнить, что он творил в госпитале. Может ему вообще, все эти рисунки пространства, видятся только в больном воображении. Но ведь работает. Надеяться на одну магию, нет, опасно. Тогда нужно мыслить комплексно, а лучше составить план. План был, пока Ден не зашел в комнату, осмотрел все, и понял, плана у него нет. Чувак, который вальяжно сидел в единственном кресле в окружении шкафов, был с настолько протокольной рожей, что хотелось в нее врезать, что Ден с удовольствием сделал. Хозяин кабинета упал на пол, кресло освободилось. Непонятный чувак рачком ползал по ковру, наверное, на ковре была нарисована карта, и он ее исследовал. Ден сел в кресло и начал думать. Похоже, он конченый псих. Почему он так поступил, объяснить не мог. Даже себе. Эд, ты зачем избил дядю? Ден принял позицию отрицания. Не нашелся с ответом Эд. Вот и я о том же, загрустил Ден. На шум заглянул Арчи. Оценив картину, куда-то убежал. Ден занялся самоанализом. Странно, у меня не было в планах кого-то бить по лицу. Почему так? Я был совершенно спокоен. Я на операции, каждый шаг должен быть взвешен, а это его по морде лица. Ладно, согласен, это был я, перешел в стадию принятия пациент. Похоже, все же это моя кукуха, как печально. Хьюстон, у нас проблемы, Ден обратился за помощью к специалисту. Аполлон, мы вас видим, Эд, похоже, тоже был в глубоких раздумьях. Эд, дальше сам, Ден взвесил все за и против. Похоже, дальше тебе придется жить в дурке, со мной. Прости, брат, я не специально. Понимаю, будет сложно, но ты крепкий парень, справишься. Ден, не кипишуй, мне этот кадр в принципе не понравился, я его мог и забить, а ты вроде ничего, сдержался. Эд, мы вернулись туда, откуда начинали наши задания. Ден начал заводиться, в основном на себя, мы не баре сидим, на нас ответственность. И так лажать. Хозяин кабинета лежал не двигаясь, делал вид, что без сознания. Ден наблюдал за игрой пылинок в лучах солнечного света, проникшего в комнату сквозь оконные стекла. В голове неожиданно стало пусто. До звона. Хреновый из нас получился Штирлиц. Эд, по привычке, встал в лучи черного солнца. В комнату заглянул Арчи. Как не вовремя, Ден и так был на взводе, и хотел кого-нибудь убить. Не хватало еще на него сорваться. Из-за спины хозяина дома вышли двое охранников. Встали рядышком в ожидании. Барсик, в лице Дена, улыбнулся. У охранников дернулся кадык, Арчи пукнул. Надо же, сколько событий сразу, начал глумиться, выходя на боевой режим Ден. Да я, Эда, похоже, трясло от предвкушения. Понимая, что сейчас натворит Эд, Ден крепче ухватился за рычаги танка. Понеслось, мелькнуло в мозгу обоих. Арчи показал охранникам на тело. Парни, похоже, даже радостно, подхватив подмышки, практически бегом, унесли продолжающего симулировать чувака. У Арчи запоздало дернулся кадык. Подают спиртное, не желаете присоединиться? Не понял, разочарованно протянул Эд. Ден молча поднялся, и показав жестом хозяева идут впереди, пошел следом, в клуб с бесплатным алкоголем. Эд, к нам нет вопросов, как так? Ден в полной прострации, спускался по лестнице в залу, с гудящими и отдыхающими мужиками, нас, даже не будут убивать? Похоже, это была какая-то проверка. Эд пытался найти похожий случай в фильмотеке Дена. Аналитик, блин, Ден был в ауте от своего напарника, нашел, где искать ответы. Осмотрев просторное помещение, Ден обратил внимание на ряд изменений в коллективе. Как говорится, нашего полку прибыло. Была хорошая новость и, как ни странно, очень хорошая новость. Несколько джентльменов, из них Дену были знакомы только двое. «Старик, это приятная новость, и держите меня семеро, граф, как его там, пусть будет плоский перстень, нет, слишком длинно, просто плоский». Наличие рядом плоского, Это очень хорошая новость, Эд, если это дно вызовет нас на дуэль, то, за твое хорошее поведение сегодня разрешаю его убить, тоном, доброго воспитателя детского сада, выдал плюшку Ден. Премного благодарен, Эд помолчал и осадил Дина, лошара. Арчи представил гостей Дену, гостям представил Эда. Граф сделал вид, что они первый раз увиделись. Плоский слился, был вердикт Эда. Я тебе говорил, что он дно, так обломать вечер. Ден тоже расстроился. Прерванные беседы продолжились, пустые бокалы наполнились, новые партии начаты, а старые. Старые знакомые подошли к Дену и предложили выпить. Ден отказался. Тед отреагировал нормально, спросил, куда пропал. Тут собрались весьма достойные мужчины. Познакомился с одним, симулянтом. Это тот, которого унесли со второго этажа. Тед даже про Бренди забыл, а кто это был. Первый раз его вижу. Он не успел представиться. Тед неверяще смотрел в лицо Дина, искал следы юмора, наверное, не нашел. Включив воображение, представил, как проходила встреча и знакомство, неожиданно расхохотался. Все посмотрели на весельчака. «Простите, господа, у меня просто разыгралось воображение», — Тед со светской улыбкой, оскалом, извинился перед присутствующими. «Я смотрю, ты не любишь усложнять себе жизнь». С иронией резюмировал произошедшие события Тед. Ну, раз так, Ден решил проявить дружеское участие, и максимум, что смог придумать, это пожать плечами. Но Теду хватило этого жеста, чтобы довольно улыбнуться. У него было на редкость хорошее настроение. Ну да столько событий, и большинство связаны с этой, интересной парой. Иронию могут позволить себе только те, кто с тобой в дружеских отношениях, вынес вердикт Тед. Интерлюдия Тед. С появлением в их с женой жизни необычной, притягательной Златы, Тед чувствовал странное томление, выглядящее как мальчик-подросток, особенно на фоне его жены. Рыжая, с веснушками и с отсутствием груди, она чем-то притягивала взгляд, глаза. У нее нереально глубокий взгляд и чувственные губы. Тед задумался и представил, как этими губами она будет. Трахну, вопрос решенный. У нее грациозные движения, она отлично держится в седле. И при общей хрупкости и угловатости, красивые бедра, она явно сильная, непременно должна быть активна в сексе. В том, что он легко трахнет, Тед не сомневался, он герцог, она безродная, ему только намекнуть, и она выполнит любую его прихоть, с радостью сделает все, что он попросит. Прибежит сама, готовая на все, откроет ему нужную дверь в своем теле. Тед любил нетрадиционные способы, не так, он по-другому не делал, вот только его Аннет ничего такого не позволяло, и ее равнодушие раздражало. Тед согласился на брак с ней только из-за ее денег. Он был уверен, что с ее внешностью, она никому не нужна, и чего тогда из себя строит. Но это ерунда, у такого классного парня, как Тед, хватало интрижек на стороне. Вот только этот Тед, ее муж. Парень выглядел как матерый убийца и откровенно пугал. Он был непонятен, молчалив и никогда не улыбался. От него веяло холодом, особенно из синих глаз. Если ему не понравится, он может убить, не задумываясь. И от этого становилось еще интересней, острее. Тед не верил, что кто-то сможет ему хоть как-то навредить, ведь он герцог. Но сегодня вечером его вера немного пошатнулась, когда со второго этажа несли бессознательное тело дорого одетого господина, стараясь это делать незаметно для гостей. Он никак не связал это с Эдом. Но вот потом, небрежно брошенная короткая фраза изменила многое. Этот парень не шутил. Если он так поступил с человеком, который ему просто не понравился при знакомстве. Тед сглотнул. Он продолжал улыбаться, вел себя изысканно и непринужденно, шутил. Но в душе уже поселился страх. Маленький червячок, холодный и скользкий, начал свой путь в желудке и двигался по одному ему известному маршруту. Может, ну ее нафиг, но она так похожа на очень красивого парня. Ладно, намекну, если сама от радости подставит нужное мне место, обделаем по-тихому. Как обычно практикую, при всех, с ней делать не буду. Да и вообще, в известность никого лучше не ставить. Если девка будет стараться, сделаю постоянной любовницей, честно смотря в глаза иду, думал Тед. Конец интерлюдии. Богатые господа, под Бренди, болтали ни о чем. Так, занять время. Дену это быстро надоело, но нужно слушать очень внимательно. Нечаянно сказанные слова, и вот новый кандидат. Здесь такой пока один, из списка. Нужно присмотреться к его друганам, главное их имена не забыть. Эд, помогай. Ден начал немного паниковать. Спокойно, не суетись, я записываю, Эд, морально унижал Дина. Писатель хренов, Ден не унижался, уже забыл, как это делается. Прибыли с прогулки дамы, начался шум и суета. Кто-то из дам пришел, отметиться мужьям. Кто-то сразу разошился по комнатам. Злата, под руку с Аней, зашли в комнату к мужчинам. Все разговоры закрутились вокруг девушек. Ден, перекинувшись со Златой взглядами. Все нормально? Да, как у тебя? Все супер. Девушка успокоилась, и улыбка засверкала новым светом. Молодые парни окружили девушек, принялись сыпать комплименты. Каждый изощрялся, как мог, только бы его заметили. Согласитесь, девушки любят ушами, и тот, кто красивее поболтает языком, того и самка. А у кого самка, тот альфа. У кого самки нет, тот отстой. Чтобы быть настоящим мужчиной, нужно уметь болтать и быть клоуном, развлекать дам. А потом, еще удерживать ее внимание, а то самочка переметнется к более болтливому претенденту. Ден насторожился, возникло ощущение неправильности. Тревога была не от этих озабоченных макак, а от взгляда, которым смотрели на него и на Злату. Глаза девушки стали внимательны, а вот улыбка не изменилась. Актриса, блин, на подругу, практически не отрываясь, эдак с одолжением, смотрел Тед. Его взгляд разрешал подойти недостойный, желательно сразу без трусиков. Эд, похоже, этот фраер уже раздел нашу радистку и ждет, когда она на него запрыгнет. Ден принял к сведению новый расклад. Не друг он нам, сука толстожопая. Эд, походу, запал на брата. Сразу валим, или отрежем лишнее, не меняясь в лице, по внутренней связи, поинтересовался Ден. Валим, но не сразу, а когда придет время, мой нетерпеливый друг. Эд любил неспешность в таких делах. А наша женушка как на это реагирует? Может, она сама только за, перед ней целый герцог, зная падкость земных женщин на иностранцев и титулы, засомневался Ден. Посмотрим, но есть у меня уверенность, что твоя жена на такие мелочи не разменивается. Эд уже знал, откуда растут сомнения у Дина, вот было бы более весомое, есть в ней частичка шального. Эд, ты как мой товарищ, прекрасно знаешь, что я не такой, прикололся Ден, я на внешние данные не ведусь, и вообще я женат. Ладно, согласен, мне и Златки много, ты прав, не справляюсь, работы много, сил остается мало. Да и девушка добирает за пропущенные годы. Бывает, старик не случайно здесь. Следит, похоже, за кем-то, может даже и за нами. Эд продолжил наблюдение. Разговор в общей компании перескочил на завтрашнюю охоту. Завтра рано утром выезжаем на охоту. Благородная охота на оленя. Ден не понимал, в чем состоит охота, если на ряды стрелков будут выгонять бедных животных из ближайшего леса. Эдуард, послышался голос Теда, я смотрю, ты не пьешь, готовишься к завтрашней охоте, тебе нужна твердая рука, Ден кивнул. Герцог продолжала попытки втянуть его в разговор. Скажи, а ты бывал на охоте? Я слышал, в царстве охота как светское мероприятие не поощряется вашими церковниками, храмовниками. Неожиданно Дену показалось это важным. Теперь кивнул Тед, вернул должок, но не сдался. Храмовниками. Но ты бывал на охоте? Ден опять кивнул. И когда в последний раз? Ты такой суровый мужчина, мне кажется, ты умелый охотник, попытался смягчить свою бесцеремонность Тед. Чё-то он как-то странно разговаривает. Для мужика, насторожился Эд. Ден молчал, за него ответила Злата. Буквально за месяц до переезда в королевство я нашла его в госпитале. Так закончилась его охота. А на кого ты охотился, Эд? Вновь проявил инициативу Тед. Все окружающие мужчины прятали улыбки. Почти все. Старик не улыбался. Я не знаю, не дождавшись, когда ответит Ден, взяла инициативу на себя Злата, но Эд называл этого зверя Барсик. Барсик. Смешное название. Что это за чудо? Поясни, пожалуйста. Под общие улыбки поинтересовался Тед. Долинный кот, снизошел до смертных Ден. Улыбки исчезли с лиц мужчин. Тед, заметив перемену настроения, завертел головой, ожидая объяснений. Посмотрел на Злату, но та с застывшим лицом смотрела на Дина. «И сколько вас было?» «Вначале», — мрачно уточнил старик. Ден уважал старика, он был свой, из долины, поэтому он объяснил. «Двое». Народ неверяще зашептался. Старик заметил, но внимания не обратил. «А твой напарник?» Старик тоже не отличался разговорчивостью, он явно выяснял что-то важное для себя. «Друг, он погиб», — голос немного сел, но Ден справился. «А кот?» — спросила мало что понимающий Тед. «Кота он убил», — поделилась Злата. «Так значит, тебя погрыз кот, а он тебе не рассказывал?» – удивилась Аня. «Странно, что ты цел», – отставив стакан, внимательно рассматривал Дина-старик. «Злата, немного преувеличивает», – Ден решил закончить разговор объяснением, «в основном для Златы, меня укусила, только половина кота, вторая половина, лежала отдельно, и посчитав охоту оконченной, я неосмотрительно повернулся спиной, к тому же на мне был костюм из носорога», – старик хмыкнул. Мужчины зашевелились, Тед немного побледнел, но глаза по-прежнему горели верой собственной неприкасаемости. «Объясните мне, что это за кот такой?» – попросила непонимающая Аня. «Убийца из долины, зверь, убить которого могут очень сильные охотники. Охотники с очень сильным даром, но все равно, на него охотятся всегда группой», – поделился информацией пожилой ветеран, сидевший рядом со стариком. «Это настолько опасно», – с возбуждением в глазах смотрела на Дина Аннета. «Охота на лосей, тебе явно будет неинтересно», – заметил Тед, не сводя масляного взгляда со Златы. Радистка Кет демонстративно подошла к креслу, в котором сидел Ден, и присела на подлокотник, обняв мужа. Сделано было это для Теда, но тот или не понял, или не посчитал важным. Шоколадка со своего трона заинтересованно смотрела на покусанного. Про своего мужа она походу забыла, а может и не помнила. «А за какое место он тебя укусил?» Аня посмотрела на Злату, явно не ожидая, что мужчина ответит на женские глупости. Рыжая ведьма, предвкушающе молчала, предоставив Дену самому сказать, какого, такого места, чуть не лишился бравый охотник на монстров. «За задницу», легко и просто ответил Ден. «После всего, что с ним произошло за последние месяцы, это такая мелочь». «Да ты везучий сукин сын», с огромной долей зависти высказал общее мнение спутник старика, «мог бы ногу отхватить». Злата смотрела испуганными глазами на Дина. Похоже, до этого разговора, ее видение опасности в долине была браво-ванильной, виделась через призму подвигов в рассказах молодежи, вернувшейся оттуда. Молодежи, которую пока опекали ветераны, а ветераны ничего не рассказывали. Так для Златы, события, через которые прошел Ден, стали восприниматься совсем иначе. Замерев, девушка погрузилась внутрь себя. Ден физически слышал шум вращения шестеренок, шорох приводов и шелест вентиляторов охлаждения процессора. Кибернетический мозг нашей Златы обрабатывал новый пласт информации. «Что-то взгляд Ани мне совсем не нравится, эта снежная королева совсем не снежная, озабоченная подруга попалась», Эд явно чувствовал неприятности покусанным местом. «Эд, так в чем заключается твой талант, ты как магнитом притягиваешь людей», Ден замолчал, подбирая слово, «неудовлетворенных. Слава светлому солнцу, это женщины, но я уже начинаю опасаться, брат мой в похождениях», Эд промолчал. Глава 10. Ден думал, похоже, использование своих мозгов в режиме форсаж становится основным занятием для меня. Где приключения, где погони, где драки, где принцессы? А не, нафиг принцесс, где девушки в штабелях? Одна из девушек, которых так не хватает Дену, стояла в нижнем белье и выбирала, что одеть на ужин и на танцы. Танцы идут следом за ужином. С Дена давно были вытрясены модные фасоны, и теперь Злата красовалась во вполне привычном для Дена комплекте. Короткие шорты и топ, думаю, оказывается, Эд тоже думал, теперь понятно, почему так сложно. Голова одна, а в нее думают двое, она прекрасно знала, что собиралась одевать. Просто хочет тебе нравиться. Эд, с каких пор ты стал знатоком женских душ? Ден с сомнением принял рассуждение своей шизофрении. Ден, скажи, я тебе нравлюсь? Девушка подняла руки вверх и в танцевальном па грациозно повернулась на 360. «Ты супер», — не соврал Ден, Злата изобразив кошачью походку. «Зачем?» — она и так грациозно, — мелькнула в мыслях. Подобралась к Дену и уселась ему на колени, уставившись в глаза Дена, своими огромными глазищами, с почти вертикальными зрачками. «Точно, ведьма», — у парня отпали последние сомнения, — поделилась. «Ты первый, который на меня смотрит, как на чудо. Тогда, когда ты приехал с этим», что-то проговорила про себя, скорее всего мат и зеркалом, «я увидела в твоих глазах восхищение мной». «Я так удивилась», — девушка замолчала. «Ден, молчи, не вздумай сказать, чем она тебя восхитила», — Эд стоял на страже задания и возможной ячейки общества в лице Дина и Златы. «Не могу понять почему, там откуда ты, такие фигуры, как у меня, считают красивыми». Злата ждала ответа, для нее было нечто важное в ее вопросе. Так же, как и здесь, Ден не соврал. Девушка явно приободрилась. Тогда почему я? Потому что, ты супер. Ден провел руками по бокам девушки от коленей до головы, придержал, чтобы не крутилось, и прикусил выделяющийся на ткани топа твердый бугорок. Девушка вздрогнула и прижала голову Дина к покусанному месту. Снова отпрянула, чтобы видеть его глаза. Она просто не может поверить, что может нравиться, такая как она сейчас, продолжил доморощенный психоаналитик. Но ты нравишься не только мне, не смог сдержаться Ден. Девушка расплылась в довольной улыбке. Ты ревнуешь, с хрипотцой выдохнула Злата, и ткнув кулачком в живот Дену, вынесла вердикт. Если он позволит себе лишнее, можешь его грохнуть, я буду только рада. Знаешь, я лучше сама его грохну, но только, когда выполним задание. Довольной козочкой попрыгала одеваться. Ден, ходят слухи о каком убийстве в этом доме. И почему-то, это связано с тобой, Злата включила начальницу МИ-6. Это преувеличение, я никого не убивал. Диейн, Эд, запомни, ты всегда зовешь меня Эдом, строго сказал Ден. Хорошо, с готовностью кивнула разведчица. Мы разошлись во мнениях, и у меня закончились аргументы, нагло преувеличил, возможности договориться, у своего оппонента. Злата покачала головой. Знаешь, как я тебе завидую, у тебя намного больше выбор в методах достижения цели. Какие нас ждут последствия? Ден, в который раз, за день, пожал плечами. Злата в темно-синем брючном костюме, родным братом опереточного, потянула Дина за собой. Идем, солдат, нас ждут на поле боя. Откуда столько пафоса? Скромно поинтересовался солдат. Девушка рассмеялась, у нее было явно отличное настроение. Но открыв дверь, встряхнулась и одела маску светской вежливости. Ден настолько привык к своей новой физиономии, что не парился. Было два режима, с улыбкой и без улыбки. Спускались, под неспешный разговор. Ты справишься с Тедом, или все же превентивно устраним? Дену не нравилось, бесконечная борьба за собственное достоинство. Думаю, да, Злата, была не столь категорична. Злата не стала уточнять действия Дена, доверяла. Ужин прошел спокойно, почти в дружеской обстановке. Почему почти? Плоский, строил презрительные рожи. Но всем было пофиг, народ в приличном темпе набирался алкоголем. Дамы тоже приняли участие, но так без огонька, бренди с водкой стаканами не пили, берегли силы. Дену, с момента как он оказался в теле Эда, стало непривычно видеть женщин с бокалами в руках. На земле, еще вопрос, кто чаще брал в руки бокал с алкоголем. О чем мы вообще говорим? Пару бокалов вина каждый вечер, уже не считается за выпивку. Но каждый вечер Карл, а пятничные посиделки, а небольшие офисные между собойчики, это не так заметно, как раз в неделю у мужчин, но в сопли, но и не намного меньше, особенно, если соотнести с массой тела. И вот у дамы плохое настроение и раздражение постоянно, ровно до первого бокала вина, ничего не напоминает, это не алкоголизм, нет, скорее привычка, а четкое знание, что без предварительного разогрева коктейлем, с дамой в постели делать нечего. Интересно, откуда появилась